Вопрос 431. Нужно ли приучать менее умелого полового партнера к своим привычкам или лучше дать ему возможность самостоятельного выбора, развития? Заходит женщина в номер гостиницы. Там сидит мужчина и читает газету. «Сейчас он дочитает и начнет приставать ко мне», — думает она. Тот дочитал газету и принялся за толстый журнал. «Ладно», — думает женщина. «Ведь журнал он тоже когда-нибудь прочитает, и вот тогда-то и начнет приставать ко мне». Мужчина дочитал журнал, лег, отвернувшись к стене. «Вы мужчина или нет, в конце-то концов?» — закричала разъяренная дама. «Лучше 20 минут переждать, чем 2 часа уговаривать», — последовал ответ из рассказов опытной горничной. Сначала письмо от читательницы. «Мне 24 года. Я замужем и совершенно несчастлива, хотя муж об этом даже и не подозревает. Еще маленькой девочкой я начала заниматься онанизмом. Сначала неосознанно, потом желание испытывать приятные ощущения стало потребностью. Переживала, конечно, но постепенно свыклась с этой мыслью. Мой муж очень хороший человек, добрый и ласковый. О своей беде я ему не рассказала. Думала, надобность отпадет сама собой. Чтобы не травмировать его, я делала вид, что испытываю оргазм. Но каждый раз это становилось все сложнее, ведь я оставалась неудовлетворенной. Теперь это для меня стало настоящей пыткой. Онанизмом я заниматься не перестала, так как только в этом случае получаю оргазм. Что же делать? Как сказать мужу, что столько времени обманывала его? О разводе не думаю, ведь мы любим друг друга. Лена Н., инженер, город Волгоград. Как поступать, сказать трудно. В одних случаях лучше предоставить возможность свободного выбора и развития, в других – постепенно приучать именно к своим привычкам, делая это ненавязчиво, спокойно, проявляя при этом уважение. Предлагайте намеками. «Я слышала, что можно делать вот так-то. Правда, это интересно. Давай попробуем». Или «Я читал, что если сделать так-то и так-то, то будет то-то и то-то. Не попробовать ли нам, милая?» То есть не приказывать, не требовать, не брать силой, натиском, а высказывать все в предположительной форме и делать только при согласии.